Никогда точно неизвестно, правда ведь? А он что? Он сказал, иногда что знать, что не знать, не меняет дело. И что вы из этого поняли? Все. Что все? Что это он про себя? Еще я думаю, что у него было судно, или он жил на судне. Не помню, чтобы он мне об этом говорил, но у него была особая манера смотреть на баржи. Как по-вашему, он был несчастен? Снова в глазах профессора промелькнуло удивление. Почему? Он не жалел о прошлом? Вот еще. Вместо ответа старик глотнул из горлышка. Солнце теперь било ему в глаза, больше привыкший к темноте, и он сощурился. Вы никогда не встречали его в обществе старой женщины, довольно бедно одетой, с полным бледным лицом? Он покачал головой. Может быть, видели когда-нибудь, как он входит в дом, садится в автобус, направляется в другой квартал? Однажды, когда я сидел на лавочке на площади Вогезов, он прошел мимо. В каком направлении? Я забыл. На минуту он остановился и посмотрел на окна ближайшего дома. Какого? Ну, того, что на углу площади и улицы Франк-Буржуа, напротив табачной лавочки. Вы уверены, что вам нечего больше сообщить мне? Уверен. Вы со мной по-честному, и я сказал все, что знал. Бедному Баперу нечего было даже записать в блокнот. В это самое время консьержка в каморке как могла отбивалась от полицейского, довольно высокого звания и добродушного вида, который играл с ней, как кошка с мышкой. Наверху в спальне покойника обряжали уже в третий костюм цвета морской волны, чтобы потом сфотографировать. Без всякого сомнения, мадам Жанна взвыла бы от негодования, если бы могла видеть, как один из нагрянувших в дом гримировал мертвеца, точно актера в театре, чтобы он выглядел поживее. Все перерывалось, все фотографировалось. Это напоминало заводской конвейер. Репортеры сновали по всем этажам, стучали во все двери, расспрашивали жильцов. Один из них попробовал было дать юному Сардо конфет, чтобы развязать ему язычок. Но мальчуган швырнул конфеты на лестницу и заявил, обдав искусителя свирепым взглядом. Он был моим другом. В четверть первого двое мужчин, один толстый, другой не очень, с портфелями в руках, вышли из подъезда на Северном вокзале и сели в первое попавшееся такси. На набережную Орфевр, в управлении полиции, поскорей. У них был очень важный вид. Они курили громадные сигары и говорили между собой по-фламандски, так что шофер ничего не понимал. В управлении их тут же пригласили в кабинет начальника. Тот, что потолще, вошел первым. «Юрис Костерманс», — представился он. «Весьма рад. Меня сопровождает наш юрисконсульт. Его зовут Корнелиус де Греев. Но он, к несчастью, не говорит по-французски. Вы получили мою телеграмму? Его еще не похоронили?» У него были сидеющие волосы, подстриженные щеточкой, цветущее лицо, он с головы до ног пропах сигарами и протянул начальнику свой портсигар. Тот извинился, он курил только трубку. «Я знал, что это когда-нибудь произойдет. Такой уж я человек», — начал посетитель. Он не стал уточнять, что он за человек, но потому как вальяжно он развалился в кресле, скрестив коротенькие ножки, было ясно, что он очень доволен собой. «Ну, прежде всего, как вы уже могли понять, судя по газете, он такой же буве, как и я. Так, это первое. Далее. Как я сам убедился 10 лет назад... Он никакой не марш, это второе. Вот увидите, дело гораздо сложнее, чем кажется на первый взгляд. Это вам и Корнелиус подтвердил бы, умея он говорить по-французски. Первое следствие стало быть, что миссис Марш не есть миссис Марш, ибо именно под этим именем они поженились в Панаме. Брак, заключенный под чужим именем, автоматически считается аннулированным. Потому и мадемуазель Марш тоже больше не Марш. Казалось, это его забавляет. Вы следите за ходом моей мысли?